На смену черным дням – забавы, музы, карты, хороводы. Бунт Пугачева, самозванка Тараканова, лишившая всех покоя, война с турками, наводнение на Неве, да еще эпидемия, разгулявшаяся по России, было отчего Екатерине впасть в расстройство или хотя бы в меланхолию. Но не такова она. Каждое утро вставала в 6 часов и уже знала, кого надо вызвать, какие указания дать, с кем говорить строго, с кем ласково. А как только приходило известие о победе над турками, ее было не узнать. Потемкин и Орлов ссорились, ревновали царицу, но, ого, как ловко пользовалась она этим. Это только делало их сильнее. Орлову она дала имя Чесменский, а Потемкину — Таврический. Екатерина приходила в воодушевление, и гром пушек был для нее веселее самой лучшей музыки. Отправляя принцессу Ангальд в Сербскую в Россию, не только гадалки, но и все окружение Юнге Метхен верили в ее счастливую звезду. У нее было все — немецкая дисциплина, врожденное честолюбие и тонкий женский ум, а это делало ее непобедимой и заразительной. Выслушав очередную ссору Орлова и Потемкина, она могла тут же повернуть свою карету к Воронцовым, бывшим в союзе с прежним ее мужем, и устроить там веселое чаепитие. Или явиться к графу Строганову, сесть за карточный стол, обратить в пух и прах лежебок и лодырей, а вельмож заинтриговать какой-нибудь новой идеей. Она не желала ни в чем отставать от Петра I, и более всего в почитании искусств, привлечении новых талантов — русских. Елизавета открыла университет, и Шувалов по ее указанию занимался науками. А искусство? Надо выписывать из-за границы архитекторов, живописцев, скульпторов, и не только, надо выучить и собственных мастеров. Екатерина посылала в Европу понимающих людей, они покупали там картины лучших художников. И когда один корабль с 30 отобранными картинами потонул, плакала чуть не весь день. Впрочем, какой там день? Поплакалась часок и снова за конторку. В моду вошли портреты, написанные европейскими живописцами. Ротари, Кауфман, Вальтер, Валуа, мало ли их. Екатерине нравились работы художницы Кауфман. Однако она оценила и портреты Левицкого, что приехал из Малороссии, был сыном художника. Ему заказали портреты девочек из Смольного института, и Левицкий сделал их превосходно. Екатерина, любившая позировать, уже намеревалась заказать ему свой портрет, обдумывала, как выказать свою особу наиболее законной и превосходной правительницей. Левицкий писал портреты с большой скоростью, прекрасно и, кажется, не пропустил ни одной выдающейся персоны своего времени. Его можно назвать восторженным летописцем века Екатерины. Между тем в свете уже звенело имя Рокотова, иного стиля художника, мечтателя, поэта, тоже, кажется, внебрачный сын помещика Струйского. Императрица собиралась позировать и Рокотову. Если Левицкий мастер передать движение, символ, то Рокотов мог изобразить ее величавость, особенно если возьмет в профиль. Секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко заказал писать юных учениц Смольного института не кому-нибудь, а именно Левицкому. Чудо изящества, грации, красоты, лукавого озорства – Молчанова — пример скромности, тяги к образованию, только что открывшемуся русской женщине. Нелидова — сама грация, Левшина — величественна и горда, Алымова — за арфой, воплощенные хитрость и лукавство. Девочки из небогатых слоев служивого дворянства, лица, сияющие светом, юностью, прелестью, весной. Поразительны живые движения девушек. У них не просто театральные застывшие позы, руки, ноги, корпус, голова, все в движении. Так и слышалась с полотина музыка Вивальди, Перголези, Моцарта. Тихая музыка. Тогда еще не знали страстей Бетховена, изощренности и безумств более поздних композиторов. и как все это согласовано с цветом, ни одного кричащего громкого тона. Нежные оливковые, зеленые, желтоватые, какие-то медовые краски, невесомые, пронизанные светом кружева у Нелидовой, хочется пощупать изломы шелка у Ржевской, претенциозно лежащее платье Алымовой. На выставке смолянки очаровали зрителей. Появились и русские скульпторы, и выделялся из них Федот Шубин. В архитектуре там по-прежнему царила семья Варфоломея Растрелли, но императрица желала, чтобы работали и русские архитекторы. При Петре I началась светская живопись, а теперь она должна расцвесть. Недоросли, отроки обучались сами, не писали, а малевали, и тем не менее, ими, кажется, уже наводнялась провинция. Плохо ли помещику иметь свой портрет? Пусть ухо не на месте, пусть глаза в раскос, о красках и не говори. Однако лица были запечатлены, дворяне думали о потомках, об истории. Пусть представляют своих предков. Начиналась живописная летопись времени. Пусть они еще не очень верили в себя, были наивны и простодушны, а к портретам приписывали нечто похожее на объяснительные записки. Среди архитекторов звенело имя Николая Львова, друга Левицкого, влюбленного в Машу Дьякову. Она дочь тайного советника, он не имеет за душой никакого состояния, кроме чувствительного сердца. Ах, милый сентиментализм, милая Маша Дьякова и ее сестры, тайны сердца и тайны венчания.